Они спустились во двор, и князь, указав парню настоящий первым автомобиль, не спеша уселся на сиденье. Устроившись рядом с ним, Сашка оглянулся и с удивлением рассмотрел во второй машине четверых мужчин с оружейными чехлами и несколько спаниелей, весело крутившихся у них под ногами. «Похоже, у деда и вправду все уже отработано», — подумал он, задумчиво потирая шрам на щеке. «Потерпи, скоро все узнаешь», — тихо сказал князь, бросив на него быстрый взгляд. Автомобили выехали на набережную и, набрав скорость, покатили в сторону Путиловского завода. Миновав деревню Автово, кавалькада свернула куда-то в поля и верст через пять остановилась. Выскочившие из второй машины слуги принесли им охотничьи сапоги, на вроде болотных, только часть, которая закрывала бедра, была сшита из грубой холстины. Скинув свою обувь, Сашка быстро перемотал портянки и, натянув странную обувку, пару раз притопнул каблуками. Сапоги встали, словно по мерке шитые. Заинтересованно осмотрев обновку, парень старательно напряг память, пытаясь вспомнить, было ли в его мире что-то подобное, но так ничего не вспомнив, махнул рукой. Получив от подошедшего слуги охотничье ружье примерно 20-го калибра, он осмотрел патроны и, зарядив его, вопросительно посмотрел на деда. Не спеша переобувшись, князь взял свое ружье и, выбравшись из машины, с удовольствием потянулся, расправляя плечи. «Пойдем, внучок, постреляем». Слуги спустили собак, и спаниели с азартным лаем скрылись в траве. Буквально через 3 минуты в нескольких шагах от охотников они подняли перепела, и Сашка, не удержавшись, выстрелил навскидку. И к собственному удивлению, попал. Выдрессированный пес принес добычу и, получив кусочек чего-то вкусненького, снова умчался. Изрядно, одобрительно кивнул князь. Добрый выстрел. Они отошли от слуг шагов на 10, и старик, положив ружье на плечо, тихо заговорил. «Ты прости меня, Саша, что загнал тебя, но Господь свидетель, так было нужно. История эта при дворе имеет большой резонанс и, похоже, кому-то она очень сильно помешала». «Чем?» — не понял Сашка. «Тем, что я не оказался сломленным», — вздохнул князь. «Не понимаю», — помолчав, качнул Сашка головой. «Если кто-то хотел тебя сломать, то ему надо было, прежде всего, убрать меня, а проще всего это было сделать, пока я был на Кавказе. Тогда они еще не были полностью уверены, что ты — это ты. Зато теперь они это знают. Прости, дедушка. Они — это кто?» — вздохнул парень. «Самому бы точно знать», — скривился старик. «Но теперь тебе нужно быть очень осторожным. Думаешь, рискнут в дом залезть?» — удивился Сашка. «При чем тут дом?» — не понял старик. «Нет, Сашенька, эти люди играют тоньше, спровоцируют на поединок, и все. Ну, стреляться со мной себе дороже», — хищно усмехнулся Сашка. «Если я чего и умею толком в этой жизни, так это стрелять. А сабля?» — удивился князь. «Ну, сабля — это отдельная песня», — вздохнул парень, еще сам толком не разобравшийся, кто его учил и что он на самом деле умеет. «Один выигранный поединок — это еще не показатель, а вот в своем умении стрелять он был уверен. Недаром же столько времени проводил во враге за станицей, сжигая патроны десятками». Князь, молча кивнув, заметил очередного взлетевшего перепела и, ловко перекинув ружье, спустил курок. К удивлению парня, дед умудрился попасть. Похвалив принесшую добычу собаку, князь с гордостью посмотрел на парня, мол, умею. В ответ Сашка только улыбнулся. «Понимаешь, Саша», — продолжил князь, — «те, кто станет тебя провоцировать, пойдут на все, чтобы добиться своего. Я им мешаю, сильно. Так всегда было. Меня и подкупить пытались, и запугать, и дочерям грозили. Всякое было», — признался князь, тяжело вздохнув. «А во, да ты, дед, кремень», — подумал Сашка и, усмехнувшись про себя, решил слегка польстить старику, задумчиво протянув. «Читал я в одной книжке, что когда-то истинные воины носили при себе особые камни, кому какой подходит, но больше всего среди них ценился кремень. Тот, кто носил такой камень, считался лучшим воином. Я бы тебе вручил такой камень». «Слыхал такое?» Чуть улыбнувшись, неожиданно кивнул старик. «Камень воинов. Но вернемся к делу. Через 2 дня у нас с тобой состоится аудиенция у его величества. Я должен буду представить тебя царю и лично подтвердить, что ты мой внук». Старик замолчал, искоса поглядывая на парня. «Если ты сомневаешься, то я пойму», вздохнул Сашка, «и просто вернусь обратно в станицу. Или еще куда уеду. Вот так просто. И даже просить ничего не станешь», — удивился князь. «А чего мне просить? пожал Сашка плечами. Имений, денег, земель, деньги я и сам заработаю, а имения и земли мне не нужны. Я солдат, механик, но не помещик. В любом случае, если так сложится, то вы никогда больше обо мне не услышите, и я вас ничем не побеспокою. Гордый и упрямый, одобрительно усмехнулся старик. Наша порода. Нет, Сашенька, нет у меня сомнений. Ты мой внук. Я это сказал при всей семье, и это же я повторю при государе-императоре. И на смертном одре повторю. А разговор этот я затеял, чтобы тебя предостеречь. Император не любит дуэлей. А если оскорбили, как тогда быть? Не понял Сашка. Смолчать, это не про меня. Я любому болтуну сходу в рожу дам. А там будь, что будет. Ты с кулаками-то поаккуратнее, проворчал князь, построжев лицом. Не масленицу гуляешь, чтобы кулаками махать. Мне можно. Я контуженный, нахально усмехнулся Сашка. Ты бы дал своим подчиненным поручение, чтобы они слух про меня распустили. Мол, ранен был, контужен и потому за себя не всегда отвечает. Как рассердится, то и покалечить может. А что делать? Быстро добавил он, заметив, как князь собрался возражать. Война она такая, и что с инвалида взять, ежели взбесится? Глядя парню в лицо, князь минуту настороженно переваривал услышанное, чуть шевеля губами, после чего вдруг от души рассмеялся. Ай, лис, ну, внучок, удумал ведь, а ведь точно, может сработать, весело кивнул он, двигаясь дальше. Вся эта публика привычна больше чужими руками действовать. Сами-то они предпочитают не пачкаться, так что могут и испугаться на рожон лезть. И правда, что с контуженного взять? Взбесится, даст в морду, потом позору не оберешься на балах фонарем сверкать. Деда, а можно я после представления императору куда-нибудь на юг уеду? Осторожно спросил Сашка. Куда? Зачем? Тут же всполошился старик. Ну, есть же у тебя где-нибудь на юге поместье или имение, вот туда и уеду. А ты будешь ко мне приезжать, когда захочешь. Ну не могу я попусту время терять. Мне все эти ваши балы да рауты и даром не нужны. Мне дело делать охота. Это какое же? Мрачно поинтересовался князь. Задумок у меня, дедушка, много. Тут и винтовки, вроде моей, и револьверы, и автомобили. А ведь все это империи очень даже пригодится может. Главное, образец рабочий сделать и кому надо показать. Задумки добрые, помолчав, кивнул старик. Но пока тебе придется малость потерпеть. Нужен ты мне тут, внучок, очень нужен. Понимаешь, едва только слух прошел, что ты нашелся, так в самых разных местах шевеления всяческие начались. И нужно нам, чтобы шевеления эти малость усилились. Понять нужно, кто и чего добивается, а то слишком много всякого непонятного при дворе возникать стало, а я на той рыбалке живцом, значит, буду, понимающе хмыкнул Сашка. Ты уж прости, Сашенька, но, видать, судьба у нас с тобой такая, жизнью своей ради отечества рисковать, грустно вздохнул старик, даже не пытаясь отрицать очевидного. Но ты не беспокойся, рядом с тобой всегда нужные люди будут, так что глупого риска мы не допустим, и на несколько балов и приемов тебе сходить придется. Терпеть не могу цирковую обезьяну изображать, скривился Сашка, тут уж ничего не попишешь. Принято так, снова вздохнул старик, раз уж нашелся продолжатель рода, то я обязан его обществу представить. Думаешь, примут? С сомнением проворчал Сашка. А куда они денутся? Фыркнул князь. Тархановы, это не просто дворяне. В глаза улыбаться будут, а за спиной морды кривить, продолжал шипеть парень. Есть такой роман французский, человек, который смеется. Там тоже паренек сначала безродным считался, а потом выяснилось, что он какому-то маркизу сын, а в итоге заклевали его. То роман, Саша, а это жизнь, не переживай. Мы еще на свадьбе твоей гулять будем, усмехнулся князь, крепко хлопнув парня по плечу. Вот мне еще твоих матримониальных планов не хватало, кисло подумал Сашка, криво усмехнувшись в ответ. Перед аудиенцией у императора Сашку едва не довели до нервного срыва. В течение суток его переодевали, причесывали, стригли, маникюрили и даже пытались навести макияж. Вот тут парень едва не устроил грандиозный мордобой, выбросив из своих покоев цирюльника, или как их тут еще называли. Сашку на тот момент это интересовало меньше всего. Вовремя вмешавшийся Матвей быстро угомонил разбушевавшегося парня и, выпроводив пострадавшего больше морально-визажиста, отправил кого-то из молодых слуг на кухню. Немного успокоившись, Сашка достал из своих вещей трубку, подаренную ему Мадлен еще в Марселе, и, закурив, плюхнулся в кресло. Матвей, внеся в комнату поднос с кофе и шустовским коньяком, аккуратно накрыл небольшой столик и, плеснув в кофе щедрую порцию коньяку, с сочувствием посмотрел на парня. Потом, вздохнув, тихо посоветовал: «Выпейте это, Александр Викторович, а потом мы с вами к его сиятельству сходим». «Зачем?» — пыхтя трубкой, словно паровоз, мрачно спросил Сашка. «У него и без меня забот хватает, у него сейчас одна забота». «Вы», — улыбнулся слуга, — «объясни, Матвей Степанович, сделай милость», — удивленно попросил Сашка. «А то у меня от всех этих хлопот уже голова кругом. Он почти 20 лет Бога молил, чтобы вы нашлись, чтобы род не угас, а тут такое счастье. Так что делами он только первую половину дня занимается, а все остальное время готовится свету вас представлять. Уже сейчас многие считают, что вы как-то сумели обмануть старика, а когда вы вместе в свет выйдете, то многие станут вас пристально рассматривать. Вот он и хочет, чтобы никто сторонний не посмел вам дурного слова сказать. Что-то это как-то все запутано», — подумав, проворчал Сашка, объяснил, как умел, развел руками Матвей. «Но к деду вам все одно сходить надо». «Ну, пойдем, раз надо», — вздохнул парень, поднимаясь. Они переместились в кабинет князя, и Сашка был очень удивлен, увидев царящую здесь суету. То и дело из кабинета выскакивали курьеры и чиновники с бумагами в руках, уносясь куда-то. Без докладов ходили посыльные и фельдъегеря, передавая пакеты, украшенные сургучными печатями. Понаблюдав за этим пожаром в борделе, Сашка растерянно покосился на слугу и, отведя его в сторону, тихо спросил: «Может, не стоит его сейчас беспокоить? Сам видишь, дело у него выше головы». «Рутина», — отмахнулся слуга, — «тут всегда так». «Пойдемте», — скомандовал Матвей и первым решительно двинулся к дверям. Вскочивший было ему навстречу молодцеватый лейтенант, увидев Сашку, коротко кивнул, негромко пообещав: «Доложу», и нырнул в кабинет. Спустя минуту он вышел, тихо сообщив: «Через 5 минут». Кивнув, Матвей отвел парня в сторону и, прислонившись к стенной панели, негромко объяснил: «Похоже, из дворца пакет пришел. Подождем». «Как скажешь, Степаныч», — кивнул Сашка, попыхивая трубкой. «Не видел раньше, чтобы вы курили», — улыбнулся слуга. «А я и не курю толком. Так, иногда трубочкой балуюсь, когда подумать надо». «Занятная трубка», — оценил Матвей. «Вишневого корня, похоже». «Не знаю. Женщина подарила», признался Сашка, лукаво улыбнувшись. Адъютант негромко окликнул их и лично открыл перед Сашкой дверь. Поблагодарив его кивком головы, парень вошел в кабинет, и князь, поднявшись из-за стола, направился навстречу парню, раскинув в стороны руки и широко улыбаясь. «Только что из дворца письмо получил. Его Величество примет нас завтра, в 2 часа пополудни. Матвей, у тебя все готово?» — повернулся он к слуге. «Так точно, ваше сиятельство. Только Александр Викторович напрочь пудриться отказались». «А что так?» — повернулся князь к внуку. «Так я ж не баба», — фыркнул Сашка. «Так сейчас бледная кожа в моде, а ты загорелый, как тот араб», — поддел его старик. «Дед, это с каких пор солдаты стали моде следовать?» — усмехнулся в ответ Сашка. «Так ведь ты теперь не служишь», — не унимался старик. «Я, ваше сиятельство, солдатом был и тем горжусь», — жестко отрезал парень, гордо вскинув голову. «А кому это не по нраву, так я не навязываюсь». «Мой внук», рассмеявшись, хлопнул его князь по плечу и, одобрительно кивнув, добавил: «Вот так и держись всегда, чтобы сразу всем ясно было. Тарханов идет». «Я постараюсь», усмехнулся Сашка. «Ладно, внучок, ступай к себе пока. Если что нужно, Матвей подаст, а пока дела доделаю. Вечером поговорим», — закончил он, выпроваживая их из кабинета. Понимая, что дел у старика и вправду много, Сашка без единого слова покинул кабинет и в приемной, наткнувшись взглядом на адъютанта, отозвал его в сторону. Отойдя к окну, он накинул лейтенанта внимательным взглядом и, чуть улыбнувшись, спросил: «Знаете уже, кто я?» «Так точно, Александр Викторович», — коротко кивнул молодой офицер. «Тогда давайте знакомиться. Кто знает, как жизнь обернется. Вполне допускаю, что нам с вами придется на пару какие-нибудь дела решать», — пояснил парень свой заход. «Лейтенант Григорьев Сергей Андреевич», — все так же коротко отрекомендовался офицер. «Давно с дедом в одной упряжке?» — поинтересовался Сашка, которому этот молодой лейтенант действительно понравился. Было в нем что-то настоящее. 5 лет уже, улыбнулся Григорьев. «Ясно. Ладно, не буду отвлекать, вздохнул Сашка, заметив очередного посетителя. «Будет время, заходите на чашку кофе. Я этажом выше обитаю». «Знаю», кивнул лейтенант. «Мы постоянно то тут, а то в дворцовом кабинете работаем. Не устаете за собой бумаги таскать?» – удивился Сашка. «Так там только текущие документы. А ежели что серьезное, то все сюда везем. У его сиятельства для таких документов особый шкаф имеется». «Вот это правильно», – одобрительно кивнул парень и, попрощавшись, вышел из приемной. На следующее утро Матвей поднял Сашку чуть свет и, обеспечив плотным завтраком, взялся одевать. Процесс этот оказался долгим, так что уже к полудню Сашка буквально взвыл. Пошитый для аудиенции костюм оказался очень неудобным. Жесткий воротник натирал шею и не давал опустить голову, а узкие штаны жали в паху. Матвей, искренне сочувствуя ему, тихо, чтобы никто не слышал, пояснил, что вынудил его одеться заранее, чтобы новенький костюм хоть немного пообмялся и парень не ощущал себя на приеме, словно заколоченный в гробу. Еще через полчаса слуги подали транспорт, и они с князем отправились в Зимний дворец. Старик, задумчиво оглаживая бороду, отсутствующим взглядом скользил по мелькающим мимо домам. «Что-то не так, дедушка?» – осторожно спросил Сашка, заметив его состояние. «А, нет, все так, Сашенька. Думаю просто. А чем же? Признаться, лицо у вас было такое, словно вы нападения ждете», – хмыкнул Сашка. «Я, Сашенька, теперь всего жду. Даже того, о чем раньше и не думал», – вздохнул князь. Аудиенция состоялась в малом кабинете. Император принял их и, с интересом рассматривая парня, неожиданно спросил, внимательно выслушав князя: «Скажите, молодой человек, а что вы думаете о союзе России с другими государствами Европы? Мнение вашего деда мне известно, но вы воспитывались во Франции и наверняка имеете свое мнение на этот счет». Такого Сашка ну никак не ожидал. Сообразив, что в вопросе кроется какой-то подвох, парень привычным движением потер шрам на лице и, заметив настороженный взгляд деда, вздохнул. «Похоже, придется каждое слово фильтровать», — подумал он и заговорил. «Ваше Величество, я слабо разбираюсь в политике. Так сложилось, что мне больше приходилось действовать, чем размышлять, так что заранее прошу у вас прощения, если скажу что-то не так. Но думаю, что у России есть только два союзника. Это ее армия и флот», — заявил парень, припомнив слова какого-то императора, прочтенные в одной книге. «Это слова моего отца», — чуть нахмурившись, вздохнул император. «А что думаете вы?» «Сами, я так и думаю, ваше величество», — вздохнул Сашка. «В политике нет союзников, есть только временные попутчики. Каждый блюдет свою выгоду, и, если возникнет необходимость разменять союзника на какую-то выгоду, они это сделают. Признайтесь, князь», — повернулся император к старику, — «вы уже успели перетянуть его на свою сторону?» «Могу дать слово чести, ваше величество, что о политике мы с внуком не говорили ни разу. Простите, не до того было», — усмехнулся князь. «Я, признаться, и сам не ожидал такого ответа». «Интересно», — задумчиво протянул император, — «выходит, вы, молодой человек, считаете, что союзники России не нужны? России нужны торговые партнеры, а союзы пусть они там, в Европе, сами заключают», — фыркнул парень. «Все равно предадут. Значит, ничем кроме торговли они нам не интересны, по-вашему?» — удивился император. «А зачем они еще нужны?» — не понял парень. «У России есть все: железо, уголь, древесина, пушнина, золото, серебро, нефть, в общем, перечислять устанешь. А что есть у них? Вот и получается, что нам нужно свое производство развивать, а не просто торговать. И в этом заключается главная проблема нашей страны. Поясните», — тут же потребовал император. «Наши купцы не желают вкладывать деньги в долгое производство. А самое главное, что у нас нет ремесленного обучения. К станкам ставят крестьян. А что они могут сделать, если никогда производством не занимались? Вот и получается, что в России есть все, а любую гайку вынуждены за границей покупать. Туда наше сырье, а оттуда из него же производственные товары». «Интересно», — качнул император головой и, повернувшись к князю, спросил: «а вы, ваше сиятельство, о подобном никогда не говорили? Это правда, что мы покупаем товары из нашего же сырья?» «Правда, ваше величество», — поклонился князь. «И почему мы не развиваем свое производство?» — не унимался император. «Блин, достал. Экономикой заниматься надо было», — подумал Сашка. «Всему свое время, ваше величество. К тому же Александр еще толком в нашей кухне не разобрался, Вот и решил, что у нас производства нет, а оно есть, слабое пока. Купцы в долгую деньги вкладывать не любят, тут он прав, но бьемся. Времени бы нам, ваше величество, вздохнул князь, оглаживая бороду. Блин, что-то тут не так, лихорадочно соображал Сашка. В нашей истории вроде производства неплохо развивались, особенно на Урале. Или я опять что-то путаю? Ладно, надо завязывать с этой бодягой, пока не прокололся. Между тем разговор князя с императором продолжался. Слушая их, Сашка все больше поражался, как так получилось, что первое лицо государства почти ничего не знает о его экономике. Князь же, обстоятельно отвечая на каждый вопрос, стоял словно скала. Спустя 40 минут император, словно очнувшись, оборвал разговор и, тряхнув головой, решительно заявил: «Алексей Михайлович, подготовьте мне доклад по этой теме и привлеките к его написанию вашего внука. Похоже, ему есть что сказать по этому поводу. Прошу прощения, ваше величество, а как же мое дело?» Тут же напомнил князь. «Ах да, конечно, вы можете объявить двору, что нашли своего внука. Раз уж вы сами в этом уверены, то я не возражаю. В конце концов, это ваше семейное дело», кивнул император, жестом отпуская их. «Слава тебе, Господи!» – истово перекрестился князь, выйдя из кабинета. «Все, Сашенька, главное сделано. Остались мелочи», – добавил он, крепко хлопнув парня по плечу. Следующим этапом этой эпопеи стал выход на раут, или, как тут говорили, прием. Сашка с самого начала был против подобных выступлений, но старый князь оказался непреклонен. «Правило есть правило», – заявил он, грохнув кулаком по столу. Сашка, уже успевший закусить у дела, не раздумывая проломил кулаком столешницу, мимоходом удивившись такому результату, и, рыча не хуже бойцового пса, заявил: «Дед, я все понимаю, обычаи, правила, этикет и так далее, но и ты меня пойми, я терпеть не могу обезьяну в цирке изображать, все шпялиться станут и за спиной рожи корчить, вот оно мне надо, дерьмо это терпеть, это мне надо, Саша», тихо выдохнул Алексей Михайлович, удивленно рассматривая дыру в столе. «Помнишь наш с тобой разговор в поле?» «Конечно, помню», — вздохнул парень, разом успокоившись. «Вот на этом приеме все и выяснится». «Вот так, сразу?» — не понял Сашка. «На тот прием сам император прибудет, ненадолго, а все приглашенные лица тут же попытаются попасться ему на глаза в составе своей партии». «Партии?» — не понял парень, для которого это слово представляло нечто из его мира, аморфное и маловнятное. «Ну, скажем так, двор разделен на несколько отдельных фракций, что-то вроде клуба по интересам. Вот эти фракции мы и называем партиями», — коротко пояснил князь, оглаживая бороду. «И каждая из них готова соседней в глотку вцепиться», — понимающе кивнул парень. «Вот-вот», — кивнул князь, — «и нам нужно это увидеть. Что это и кому вам?» Вздохнув, уточнил Сашка. «Это будет разделение, а кому? Так нам, тем, кто за страну радеет. Так там вроде все радеют», — аккуратно поддел деда парень, «только каждый по-своему. За свои интересы они радеют», — скривился князь. «Одни требуют, чтобы император договоры только с Францией заключал, другие британцев проталкивают, третьи за Австро-Венгрию голосуют. Надоело. Ты тогда, на аудиенции, правильно сказал. У страны нашей только два союзника, армия и флот. Порадовал ты меня теми словами. Я и вправду так думаю», — кивнул Сашка. «Но ты мне скажи, дед, а что потом будет?» «Когда потом?» — не понял князь. «Потом, после того, как вы их увидите. Что вы с ними делать будете?» — не унимался парень. «А что с ними сделаешь?» — пожал князь плечами. «Это ж не студенты дурные, это дворяне именитые. Следить за ними будут, наблюдать, а там, глядишь, чего и вылезет, за что их зацепить можно будет». «Понятно», — вздохнул Сашка. «Ладно, дед, сделаю, как ты хочешь, но учти, ежели меня кто там зацепит, не обессудь, терпеть не стану, сам никого первым не трону, но и спуску не дам». «За это не беспокойся», — понимающе усмехнулся князь. «Там в особых местах нужные люди будут, да и не до тебя там особо будет. Я специально так подгадал, чтобы представлять тебя пришлось не на отдельном приеме, а вроде как попутно, под императорский выход. Теперь всем не до тебя будет, так что не переживай особо». «Да я не за себя, я за тебя беспокоюсь», — признался Сашка, вздыхая. «Я чего-нибудь на том приеме отчебучу, а тебе краснеть потом. Рядом с тобой мой адъютант будет, Сережа. Он на таких приемах, как рыба в воде, будет подсказывать тебе, кто есть кто, кого следует опасаться, а от кого подальше держаться. «Серега, это хорошо», – проворчал про себя Сашка. «Ладно, дед, будет так, как ты скажешь», – добавил он, сдаваясь. Спорить со стариком парню не хотелось, от слова совсем. Сашка не знал, насколько правда все то, что он узнал о своем нынешнем теле, и правда ли, что он теперь является настоящим внуком князя, но за теплое отношение старика к себе готов был простить ему многое, если не все, и помощь в такой мелочи уже начал считать своим долгом. Так уж сложилось, что парень никогда не видел своих родителей и теперь, почувствовав себя кому-то нужным, пытался отвечать тем же. Пытался, потому что не знал и не умел делать это правильно. Так уж сложилось. Услышав его ответ, Алексей Михайлович заметно повеселел и, поднявшись из-за стола, приобнял парня за плечи, тихо сказав: «Спасибо, Сашенька. А что до того, что мне за тебя краснеть придется, так это не страшно. Да и не верю я, что ты что-то такое сделаешь, что честь твою уронить может». «Когда прием-то?» — в очередной раз вздохнув, уточнил Сашка. «В субботу. На неделе рабочий гулять вроде как невместно, а в субботу в самый раз будет». «Ну, значит, в субботу», — кивнул Сашка и, попрощавшись, вышел из кабинета. Спустя 3 дня автомобиль привез их во дворец Белозерских, которые и проводили этот прием. Сашке уже объяснили, что эти граждане принадлежат к партии, которая радеет за страну и стоит на стороне князя Тарханова. В общем, их опасаться не следует. Вообще, все эти политические расклады и связи нагоняли на парня тоску и вызывали приступы немотивированной агрессии, но Сашка держал себя в руках, не давая воли эмоциям. Пошитый специально для приема фрак на этот раз был удобен и движений не стеснял, да и смотрелся Сашка в нем весьма импозантно. Выше среднего роста, широкоплечий, подтянутый, только физиономия подкачала, настоящая разбойничья рожа, по-другому не скажешь. Впрочем, по поводу собственной внешности он никогда не обольщался. Покинув машину у парадного крыльца, они поднялись и, войдя в прихожую, передали мажордому приглашение. Сашка с первого взгляда понял, что приглашение не более чем формальность. Князя Тарханова тут знали. Мажордом, почтительно поклонившись, вызвал слугу и, перепоручив гостей ему, устремился к следующим. Слуга, ловко лавируя промеж уже прибывших, проводил гостей в приемный зал, где и оставил, быстро пояснив, где что находится. Адъютант, получив от старого князя команду обеспечить всю их компанию вином, моментально исчез, но уже через 3 минуты появился в сопровождении очередного слуги с подносом, уставленным бокалами. Пригубив вина, Сашка не спеша огляделся. Народ тут явно кучковался по принадлежности к той или иной фракции, но то и дело кто-то отходил в сторону, чтобы перекинуться парой слов с кем-то из другой группы. Но все собравшиеся то и дело принялись оборачиваться в их сторону, бросая на Сашку любопытствующие взгляды. Чувствуя себя неуютно, парень повернулся к залу спиной и сделал вид, что ему интересны вновь прибывающие. «Правильно», — тихо одобрил его действие князь. «Заодно постарайся запомнить хоть кого-то, а оно мне надо», — не удержался парень. «Не помешает», — усмехнулся Алексей Михайлович. «Так, ребятки, Сережа, присмотри тут, а мне поговорить кое с кем надо», — добавил он, моментально подобравшись, словно хищник перед дракой. Ловко двигаясь, он моментально сместился куда-то в толпу, исчезнув из поля зрения. «Ну и чем займемся?» — потерев пальцами шрам, спросил Сашка. «Для начала я стану вам рассказывать, кто тут кто и чем занимается, а вы постарайтесь все это запомнить. Поверьте, пригодится», — добавил он с ироничной усмешкой. В ответ Сашка только обреченно кивнул. Лейтенант принялся тихо, коротко, но очень метко характеризовать всех, кто попадался им на глаза. Слушая его, парень только диву давался, как ловко у молодого офицера это получается. Все шло своим чередом. Хозяин дома представил гостям внука князя Тарханова, провозгласив тост в честь воссоединения семьи. Потом некоторое время звучала музыка, после чего в зал вошел сам император. Пройдясь по залу и поприветствовав гостей, он отговорился тем, что сильно занят, и исчез. Глядя на все это, Сашка только что в затылке не почесал, не понимая смысла происходящего. Стоявший рядом Сергей, моментально сообразив, в чем заключается его затруднение, начал тихо пересказывать правила этикета для подобных мероприятий. Сашка слушал его внимательно, то и дело прихлебывая вино. Он уже почти опростал бокал, когда кто-то из гостей сильно толкнул его в плечо. Успев отодвинуть тару так, чтобы не облиться, Парень оглянулся на виновника происшествия и наткнулся на злой взгляд. «Не надо стоять на пути, молодой человек», – прошипел мужчина средних лет. «Глаза разувать надо, когда идешь», – рыкнул в ответ парень, глядя ему в глаза. Сергей, чуть вытянув шею, нашел взглядом кого-то и, качнув головой, указал взглядом на неизвестного. Тут же рядом с ним, словно из-под земли, появились двое с военной выправкой и, ласково ухватив мужика под руки, куда-то увели. «Похоже, нас тут и вправду охраняют», – пробурчал про себя Сашка, наблюдая за действиями людей в гражданском. «А куда дед делся?» – задался он вопросом, сообразив, что старого князя давно не видно. Этой мыслью он и поделился с лейтенантом. Чуть подумав, Сергей кивнул и, взяв Сашку под руку, медленно повел по залу, тихо поясняя свои действия. «Тут в нескольких местах есть укромные кабинеты, на вроде альковов. Там любят уединяться парочки во время балов. Нам нужно их осмотреть. Что-то серьезное», – насторожился Сашка. «У его сиятельства должна состояться встреча с не самыми приятными людьми», – поморщился лейтенант. «Что-то опасное?» – спросил парень, чувствуя, как забилось сердце. «Не думаю. Здесь они не рискнут что-то предпринять, но разговор может оказаться очень неприятным», – задумчиво протянул Сергей. «Тогда, может, нам следует разделиться?» «Плохая идея», – качнул Сергей головой. «Как только я отойду, вас снова попытаются поддеть. Так что просто идем и смотрим». Так, тихо беседуя, они миновали почти весь зал, когда лейтенант слегка сжал пальцы, еле слышно прошипев. «Вот он, с иностранцами спорит». Посмотрев в сторону, куда смотрел адъютант, Сашка увидел, как дед, чуть улыбаясь, отвечает какому-то очень рассерженному мужику. Тот, нависая над князем, что-то шипел, то и дело сжимая кулаки. Освободив руку, Сашка решительно двинулся в ту сторону. Ему было наплевать, что он может нарушить приватность их беседы. Старику угрожали, и терпеть это парень не собирался. Он уже почти добрался до алькова, когда перед парнем вдруг появился крепкий высокий мужчина. Преградив ему путь, он выставил перед собой ладони с сильным акцентом произнес: «Здесь частная беседа, господа, прошу вас покинуть это место». «Шел прочь, скотина», — рыкнул Сашка, хватая его за пальцы и одним ловким движением выворачивая ему руку в противоестественном направлении. Не ожидавший ничего подобного мужчина охнул и, пытаясь унять боль в вывернутой руке, встал на носочки. Сашка одним движением выдернул его на себя и, довернув руку, прибавил ускорение толчком в подбородок. Не удержавшись на ногах, мужик влетел головой в колонну и, скатившись по ней на пол, затих. Князь, сидевший лицом к выходу, заметил эту короткую схватку и, не дослушав своего оппонента, поднялся. Выговаривавший ему что-то мужик окончательно взбеленился и, схватив его за локоть, яростно выкрикнул: «Вы не смеете вмешиваться в эти дела, старый идиот!» Вместо ответа князь Тарханов влепил ему оглушительную пощечину. Несмотря на возраст, рука у Алексея Михайловича оказалась тяжелой. У мужика даже голова мотнулась. Зарычав, тот вскинул кулак, и тут в голове Сашки словно струна порвалась. Тихий звон в ушах и розовая пелена перед глазами. Парень влетел в альков и ухватил неизвестного за поднятую руку. Что было дальше, он уже не помнил. Очнулся, когда понял, что перед ним стоит дед, сжимая в ладонях Сашкино лицо и крича: «Саша, Сашенька, все, все уже, внучок, успокойся». На плечах Сашки висели трое. Двое из них пытались удержать ему руки, а третий просто пытался прижать предплечье парня к его же телу. Замерев, парень тяжело помотал головой, хрипло спросив: «Где эта сволочь?» «Вон, лежит», — ответил князь, кивая головой куда-то себе за спину. «За доктором уже послали. Слава богу, что дышит еще. Да я ему вообще башку оторву», — зарычал Сашка, снова начиная злиться. «Все, Саша, уймись», — жестко осадил его дед. «И так натворил дел», — добавил он значительно тише. Какое скандалище, одним ударом о стену словно взбесился, все эти фразы Сашка слышал словно сквозь вату. Удары сердца отдавались в ушах и висках набатом, а в глазах все еще стояла розовая пелена. Отдышавшись, парень обвел столпившихся вокруг людей долгим мрачным взглядом и, убедившись, что смотреть ему в глаза не решается никто, повернулся к деду. «Поехали отсюда, пока я еще чего не натворил», — глухо прохрипел парень, покосившись в сторону лежащих на полу тел. Над ними уже хлопотал врач. Князь, мрачно покосившись в ту сторону, мрачно вздохнул и, кивнув, взял Сашку под локоть, еле слышно буркнув: Вот уж не ожидал такого. Ты о чем, дед? Сглотнув пересохшим горлом, осторожно уточнил парень. Черт тебя дернул влезть не вовремя, проворчал старик. Я его специально из себя выводил, чтобы повод был за глотку взять. А тут ты. Предупреждать надо, буркнул в ответ Сашка, направляясь к выходу. Их догнал адъютант и, подстроившись под шаг, быстро доложил. У охранника челюсть сломана и голова пробита, а вот барону не повезло. Сломаны ребра, обе руки и повреждена шея. Боюсь, он больше служить не сможет, закончил Сергей, усмехнувшись и уважительно покосившись на Сашку. Второй, что помешать Александру Викторовичу хотел, имеет поврежденное колено и также сломанную челюсть, закончил он доклад. И то хлеб, чуть помолчав, вздохнул князь, продолжая двигаться вперед. Но буквально через несколько метров путь им заступили сразу четверо. Потому, как напряглась рука старика, Сашка понял, что приключение еще не закончилось. Не так быстро, князь, произнес стоявший первым мужчина, с каким-то странным, гортанным акцентом. Ваш так называемый внук нанес нам серьезное оскорбление. Вы уверены, что хотите стреляться с ним? Моментально взяв себя в руки, спросил старик, гордо выпрямившись. Столпившиеся вокруг разом замолчали. Судя по их реакции, кое-какие сведения о Сашкином прошлом собравшимся были известны. Заступившие им дорогу быстро переглянулись, и заводила, мрачно качнув головой, ответил. Нет, такие оскорбления разрешает только честная сталь. Думаете, с саблей вам повезет больше? Иронично усмехнулся старик. Нет, не сабли. Честная сталь настоящего дворянина, шпага. Пафосно возразил неизвестный, мы настаиваем на поединке, здесь и сейчас. Алексей Михайлович бросил быстрый взгляд на парня, и Сашка понял, что ничего еще не закончилось. Осторожно отодвинув деда в сторону, он шагнул вперед и, расправив плечи, негромко ответил, я солдат и не владею шпагой. Кто бы сомневался, презрительно усмехнулся мужчина, но это не значит, что я откажусь от поединка, раз уж сабля для вас недостаточно честна, то пусть будет шпага. Через 10 минут, в саду, вы и я, твердо закончил парень, глядя неизвестному в глаза. Наш вызов происходит от фракции, но защищать ее честь будет сеньор Бачелли, ответил мужчина, опустив взгляд и слегка отступив назад. Для человека, которого никто не знает, это честь. Бойца выставили, моментально сообразил Сашка, окидывая быстрым взглядом. Саша, ты не можешь, схватив его за руку, горячо зашептал князь, но парень, сжав его пальцы, еле слышно ответил, «Не суетись, деда, я же говорил, я солдат». Гости, разгоряченные происшествием, дружно потянулись в сад, где вскоре должно было произойти очередное кровавое действо. «Хлеба и зрелищ», — усмехнулся про себя Сашка, глядя на эту толпу, что в древности, что теперь, что потом, и чем более жестоко зрелище, тем лучше. Шагая следом за князем, парень вслушивался в свои ощущения и с удивлением понял, что не боится. В его душе было все. Злость, ненависть, презрение, даже веселая бесшабашность, не было только страха. И именно это больше всего напугало самого Сашку. Таким он себя не помнил. Никогда. Раньше, до начала своих приключений, он был обычным человеком. Знал и страх, и боль, и презрение, но вот таким, безбашенным, он никогда не был. Услышав над ухом чей-то голос, Сашка усилием воли заставил себя сосредоточиться и понял, что лейтенант уже несколько минут пытается ему что-то рассказать. «Простите, Сергей», — извинился он перед офицером, — «я прослушал то, что вы сказали». Однако, растерянно протянул лейтенант, — «хотя я вас понимаю, в общем, этот итальянец, по слухам, принадлежит к ордену иезуитов и выполняет для фракции некоторые щекотливые поручения. Надо признать, что фехтовальщик он изрядный, бритер, одним словом. На его счету уже 7 дуэлей, и все закончились в его пользу. Из его противников трое умерли, остальные вынуждены были отойти от дел. Умеешь ты ободрить», — фыркнул Сашка, которым вдруг овладела какая-то злая веселость. «Лучше скажи, что в поединке можно делать, а что нельзя. Нельзя бить ногами, наносить удары шпагой в торс ниже пояса и словесно оскорблять противника». «В торс, ниже пояса?» – удивленно переспросил парень. «А что, бывало и такое?» «Всякое бывало», – вздохнул лейтенант, заслужив укоризненный взгляд князя. «Саша, на что ты рассчитываешь?» – вдруг спросил старик, поворачиваясь к нему всем телом. «Это бритер, его специально отправляют в такие дела, убивать, откажись. Я объявлю, что ты не владеешь шпагой, и потребую предоставить тебе возможность выставить поединщика. Правилами это допускается. Поздно, дед, вздохнул Сашка. Слово сказано. Саша, голос старика дрогнул, и глаза вдруг странно блеснули. Не торопись меня хоронить, дед, улыбнулся Сашка, сам не понимая причины своей уверенности. Они спустились в сад и прошли на поляну, которую хозяин выделил под поединок. Гости уже собрались вокруг и негромко переговаривались, обсуждали будущую дуэль, разглядывая красовавшегося перед ними итальянца. Появление князя с внуком и десятком поддерживающих его дворян было встречено молчанием. Обведя собравшихся долгим взглядом, Сашка мрачно хмыкнул про себя. Большая часть гостей находилась тут только из любопытства. Те самые политические фракции, которые и заварили всю эту кашу, представлялись десятком избранных от каждой. Остальные же были или равнодушные, или просто сочувствующие. Это было видно потому, как гости разделились. От края поляны, где стоял итальянец, отделился импозантный мужчина и, подойдя к князю, коротко поклонился. «Чем могу служить, граф?» – спросил Алексей Михайлович, отвесив не менее изысканный поклон. «Я уполномочен объявить условия дуэли, ваше сиятельство. Сеньор Бачелли желает драться шпагой, с засученными рукавами, в одной рубашке. Надеюсь, эти условия не кажутся вам обременительными», – уточнил граф, коротко поглядывая на Сашку. «Передайте сеньору Бачелли, что я готов драться с ним даже обнаженным по пояс», – опередив деда, – ответил парень, криво усмехнувшись. Он давно уже заметил, что именно такая усмешка, когда шрам кривится особо сильно, вызывает у людей оторопь. «Думаю, он с удовольствием принял бы ваши условия, но здесь дамы», – нашелся граф и, еще раз поклонившись, отправился обратно. Граф, вернувшись к своим, быстро им что-то сказал и, перехватив услуги пару шпаг, вышел на поляну и, вскинув клинки над головой, продемонстрировал их собравшимся. Потом он воткнул в землю одну шпагу и, пройдя в сторону Сашки шагов 7, воткнул в землю второй клинок. То, что обе шпаги одинаковы, сомнений не вызывало. Слишком уж все было сделано демонстративно, так что осталось только дождаться сигнала. Скинув фрак, Сашка быстро закатал рукава и, расстегнув ворот рубашки, сделал глубокий вдох. Медленно выпуская воздух сквозь плотно сжатые губы, он нагонял в кровь адреналин. Спустя минуту от такой гимнастики в ушах снова начало стучать, а мышцы налились новой силой. Сам того не замечая, парень тихо зарычал. Стоявший рядом с ним лейтенант растерянно оглянулся на князя и опасливо отодвинулся в сторону. Но Сашка уже ничего не замечал. Сейчас у него был только один враг. Вставший посреди поляны граф вскинул над головой белый платок и, посмотрев на обоих поединщиков, резко опустил руку, громко скомандовав: «Сходитесь». Итальянец сделал пару танцующих шагов и, одним жестом выдернув из земли шпагу, продолжил движение. Шел он легко, мягко, словно кот на прогулке. Сашка, двинувшись вперед одновременно с ним, перехватил рукоять своего оружия обратным хватом и, выдернув клинок, так и зашагал дальше, даже не пытаясь развернуть шпагу. Адреналин в крови обострил все его чувства до невозможности. Парень даже рассмотрел, как в глазах итальянца мелькнуло удивление. Расстояние сократилось до 3 шагов, и Бачелли, не останавливаясь, сделал красивый выпад, целя концом своей шпаги в грудь парню, прямо под левый сосок. Сашка, все еще держа шпагу обратным хватом, начал двигаться вместе с противником. Сделав короткий шаг в сторону, он одновременно отбил клинок противника своей гардой, развернув шпагу концом к противнику, и тут же нанес удар ему в живот. Не останавливаясь, он рывком распорол рану и, разворачиваясь на пятке, перехватил оружие. Бачелли, опустив шпагу, начал сгибаться, прижимая левую ладонь к располосованной печени, и в этот момент Сашка, используя скорость своего поворота и замах, нанес еще один удар по шее. Удар был нанесен передней четвертью клинка. Сашка, используя все возможные силы и скорость замаха, хотел просто перебить итальянцу шею, чтобы лишить противника бритера, но то, что случилось, напугало его самого. Клинок, свистнув в воздухе, с глухим треском врезался в шею и, чуть прогнувшись, двинулся дальше. Тело итальянца вздрогнуло, и что-то с глухим стуком покатилось по аккуратно подстриженной траве. Итальянец покачнулся и медленно завалилось на землю, заливая траву кровью. Только теперь Сашка рассмотрел, что именно катилось. Голова противника. Он умудрился отрубить ему голову шпагой, предназначенной для нанесения колотых ран. Моргнув, парень чуть тряхнул головой, словно пытаясь отогнать наваждение, и, очнувшись, сообразил, что так и стоит, со шпагой в опущенных руках, на полусогнутых ногах. Нанося удар, он вложил в него все, включая вес собственного тела. Зрители ахнули, не веря собственным глазам. Сашка, усилием воли разжав пальцы, выронил шпагу на траву и, медленно выпрямившись, двинулся к замершему, словно статуя князю, старчески шаркая ногами. «Господи!» – жарко выдохнул Алексей Михайлович, истово перекрестившись. «Сашенька, да как же это? Шпагой! Говорил же, я шпагой не владею, только саблей!» – прохрипел Сашка и, жестом подозвав к себе попавшегося на глаза слугу, приказал: «Вина принеси, братец!» В горле пересохло. «Сей момент, сударь!» – робко поклонился слуга и умчался, чтобы вернуться обратно минуты через две, с подносом в руках, на котором стоял бокал с вином. Осушив тару в три глотка, парень устало потер ладонью лицо и, посмотрев на князя, вздохнул. «Дед, я ведь предупреждал, что добром это не кончится. Теперь еще и с этим тебе разбираться». «Нашел о чем думать», — растерянно отмахнулся старик, поглядывая на тело итальянца. «Этого бритера давно уже черти с вилами в аду ждут. Ты мне скажи, как ты это сделал?» «Шпагой». Рассердился очень, выкрутился Сашка, пожимая плечами. «Поехали домой, а? Устал я чего-то», — жалобно добавил он, мечтая убраться отсюда куда подальше. «И правда, загостились», — взяв себя в руки, кивнул князь. Лейтенант подал парню фрак и, встав с другой стороны, отправился с ними к машине. Плюхнувшись на сиденье, парень вдруг почувствовал, как затряслись руки, а спину заломило от прилива адреналина. В глазах слегка потемнело, и неожиданно сильно заболела голова. Заболела так, что Сашка, не удержавшись, тихо застонал. «Что с тобой?» — тут же всполошился князь. «Голова болит», — признался парень. «Дед, прикажи скорости прибавить. Мне полежать надо», — попросил он, теряя сознание. Глаза медленно открылись, и Сашка не сразу понял, где находится. Потом, кое-как сфокусировав взгляд на громадном бархатном балдахине, вспомнил, что это его спальня. Точнее, спальня в отведенных ему дедом комнатах. Мысли текли вяло, словно ползли. Не хотелось ни вставать, ни вообще шевелиться. Навалилась какая-то странная опустошенность. «Блин, а чего это меня никто не будет?» — лениво подумал Сашка, скосив глаза на дверь спальни. «Состояние такое, словно я вчера надрался до розовых соплей. Стоп, а чего вчера было-то? Я ж вроде не пил». «Ну, точно, почти не пил. Пара бокалов какой-то кислятины, и все. Ой, блин». Воспоминания навалились так, словно в мозгу плотину прорвало. «Я ж того итальянца как барана зарезал. Ой, мама, чего будет?» Подхлестнутый воспоминаниями, Сашка сел в постели и тихо застонал от накатившей головной боли. Сжав ладонями виски, он переждал приступ и, отдышавшись, медленно спустил ноги с кровати. Следующим этапом был сам процесс вставания, но прежде нужно было дождаться, когда перестанет кружиться голова. Приступ закончился так резко, как и начался, а вместе с облегчением в комнату вошел князь. «Как ты, Сашенька?» — послышался вопрос. В голосе старика было столько участия, что Сашка невольно смутился. Ожидая окончания приступа, он успел подумать, не было ли все случившееся накануне одной большой интригой. И вот теперь, услышав голос старика, понял, что сильно ошибся. Князь действительно беспокоился за него. Взяв себя в руки, Сашка выпрямился и, улыбнувшись, ответил: «Почти нормально, дедушка, не беспокойся. После контузии у меня это иногда бывает. Доктор сказал, со временем пройдет. Зря ты встал, внучок, тебе б полежать еще», — засуетился князь, подхватывая его под руку, чтобы помочь. «Все нормально, дед, все нормально. Если не торопиться, то все будет нормально», — бурчал Сашка, отодвигая старика и упрямо направляясь в туалетную комнату. Умывшись и приведя себя в порядок, он натянул штаны и, вернувшись в спальню, медленно опустился в кресло. Матвей, сопровождавший князя, статуей замер в дверях, ожидая приказаний. Улыбнувшись ему одними губами, Сашка неожиданно для себя вдруг понял, что дико голоден, и, тихо порадовавшись, что слуга в комнате, попросил: «Матвей Степанович, скажи там, чтоб подали хлеба, сыра, ветчины, пару булочек сладких и кофе побольше». «Есть хочу», — сообщил он, повернувшись к деду. Князь, одобрительно кивнув, жестом отпустил слугу и, усевшись в кресло напротив, участливо спросил: «Саша, «Ты уверен, что тебе можно кофе пить? Вчера нельзя было, а сегодня уже можно», — решительно кивнул парень. «И вот еще что, дед, нам поговорить нужно, серьезно, обстоятельно. До этого у нас времени не было, события как паровоз с горки неслись, а вот теперь пришло время. Уж больно много вопросов у меня скопилось». «Пожалуй», — помолчав, задумчиво кивнул старик, — «поговорить нам и вправду требуется, особенно после всего, что случилось. Вот и я о том», — кивнул Сашка. «Ты мне только одно сначала скажи», — неожиданно улыбнулся князь. «Ты с чего вчера так взбеленился? Увидел, как тот иностранец посмел на тебя замахнуться, вот и сорвался», — вздохнул Сашка, смутившись. «Но с чего?» — так и не понял князь. «Он бы все равно не посмел. А я это знал», — иронично хмыкнул парень. «Знаешь, дед, я всю жизнь жил по нескольким правилам. Никого не трогай первым, не лезь в чужие дела и за своих рви глотки». Вот и кинулся. «Да уж, кинулся», — растерянно вздохнул князь. «Сержанта морской пехоты, который тебе первым дорогу заступил, уделал, как семинариста, первогодку. А ведь он и в рукопашной, и в абордажной схватке толк знал. Про офицера адмиралтейства и говорить не стану. Одно слово, инвалид. Никто ничего и понять не успел, как ты его по стенке размазал. Ну, а про итальянца того и вообще вспоминать нечего. Одного только никак в толк не возьму. Как ты умудрился ему дуэльной шпагой трехгранного сечения башку снести? Это ж невозможно. Я тоже раньше так думал», — растерянно усмехнулся Сашка. «Но, видать, рассердился сильно, вот и получилось, что получилось. А вообще, это сабельный прием, когда с двумя противниками сражаешься, и они на тебя друг за дружкой набегают. Потому и вышло все так, лихо». Их беседу прервало появление целой процессии слуг с подносами. Быстро сервировав столик, стоявший у кресел, Матвей окинул его придирчивым взглядом и, поклонившись, жестом отправил слуг. Потом бросил на князя вопросительный взгляд и, дождавшись утвердительного кивка, принялся разливать кофе по чашкам. Закончив, он бесшумно поставил кофейник на поднос и исчез за дверью. «Так о чем ты хотел спросить?» — напомнил князь, отпив кофе. «Я попробую по порядку, но ты уж прости, если стану с темы на тему прыгать. Вот для начала, почему император так мало знает о том, что делается в стране? Я имею в виду экономику. Ну, помнишь наш разговор на приеме?» «Да, помню», — кивнул старик. «Так ведь его к такому и не готовили», — вздохнул он. «Как это?» — не понял Сашка. «Ах да, ты ж не знаешь», — вспомнил князь. Наследником престола был его старший брат, Александр. Но когда императора не стало, началась череда очень неприятных происшествий. Сначала убили губернатора Петербурга, бомбисты. «Такое вроде и у нас было», — кивая, подумал Сашка. «Или это раньше у нас случилось? Блин, спасибо тебе, дядя Сеня. Научил дурака книжки читать и хоть какие-то знания передал. Дай тебе бог здоровья». Потом на самого наследника было совершено покушение, но его отбили. А через полгода Александр заразился оспой и еще через 3 месяца умер. Вот и пришлось Николаю короноваться. Хотя какой из него император? Князь удрученно махнул рукой. Хватки у него нет, характера. «А Мария Федоровна?» — осторожно спросил парень. «Ну, вдовствующая императрица, она-то куда смотрит? Уж у нее хватка должна быть железная». «Это верно», — одобрительно кивнул князь. «Но пока есть прямой наследник, она не может принять власть. Это, блин, для моих мозгов слишком сложно», — скривился про себя Сашка. «Тогда как получилось, что в империи иностранцы себя чувствуют, как в своей колонии?» — спросил он, припомнив прошлый вечер. «И даже смеют императорскому советнику угрожать. Пока шли события, про которые я уже упоминал, они осмелели, а когда на трон сел Николай, все так и осталось, потому как он не желает обострять отношения с западными соседями. Вот теперь и приходится своими силами порядок наводить». «Дед, а жандармы на меня за ту дуэль дело не заведут?» — вдруг спросил Сашка. «Жандармы на нашей стороне, да и не станут они суетиться. То дуэль была, и свидетелей тому множество», — отмахнулся князь. «Вот император, тот может возмутиться. Не любит он таких происшествий», — скривился старик, — «но пока молчит. Похоже, не знает, как на все это реагировать. Слишком уж все странно получилось, и слишком быстро. Зато от всяких владельцев салонов приглашения уже пачками несут. Ты теперь в столице знаменитость», — усмехнулся старик, лукаво подмигнув парню. «Думаю, иностранцы так просто это дело не оставят», — задумчиво протянул Сашка. «Думаешь, покушение устроит?» — моментально подобрался князь. «Скорее всего», — кивнул парень. «Мы с тобой им крепко мешаем. Ты своей деятельностью, а я как твое силовое прикрытие. Как-как, силовое прикрытие? Удивленно переспросил князь. Ну да, как тот сержант, которого я о столб стукнул, напомнил Сашка. Ты голова, а я кулаки. Интересное определение. Не слыхал? Кивнул князь, с интересом поглядывая на парня. От меня и не такое услышишь, отмахнулся Сашка, мысленно стукнув себя кулаком по лбу. Сам понимаешь, мне приходится сразу на двух языках думать. И верно, забыл, растерянно кивнул старик. Дверь распахнулась, и в спальню, шурша шлейфами и кринолином, стремительно вошли все три Сашкины тетки. Для завтрака Сашка надел только штаны, так что сидел перед дедом с голым торсом и, когда вошли женщины, несколько смутился, припомнив, что в этом мире такое неглиже считается моветоном. «Сиди, не подпрыгивай», — решительно приказала старшая тетка, заметив его попытку подняться. «Да я одеться хотел», — еще больше смутился парень. «Уймись, чего мы там не видели, взрослые, замужние бабы», — фыркнул та, рассматривая его. «Погоди, это ведь свежий шрам», — ее веер обличительно указал на след от сабли Абрека на груди парня. «Еще даже выцвести не успел, угу, это я на Кавказе получил». Вздохнул Сашка, уминая очередной бутерброд. Раз уж теткам его вид пофигу, то ему тем более. Да и жрать хотелось, как не в себя. А крепко ты повоевал, не унималась Наталья. Всего разукрасили. Уймитесь, заполошные, добродушно рыкнул дед. Дайте парню поесть спокойно. Чего примчались? Так ведь сказали, что он там едва ли не с целой ротой британской морской пехоты дрался, всплеснула старшая тетка руками. Вот и приехали узнать, как оно на самом деле было. Может, помощь какая нужна? Нормально уже все, отмахнулся князь. Рассказывайте, что там еще говорят, потребовал он, незаметно подмигнув Сашке. Много чего говорят, но все больше байки, отмахнулась Наталья. Но и напомнили нам кое о чем серьезном, добавила она, покосившись на Сашку. Это о чем же? Насторожился князь. Про уговор с графом Разумовским, который старший, намекнула она с каким-то тайным смыслом. А ведь и правда был уговор, кивнул князь с заметной растерянностью. Это вы про что? Осторожно уточнил Сашка, перестав на минуту жевать. Ты ешь, ешь, повернулся к нему старик. Это я потом тебе расскажу. Саша, так с тобой действительно все в порядке? Повернулась к нему Наталья. А то я знаю, что тебя в дом на руках внесли. Было такое, мрачно вздохнул Сашка. После контузии мне сильно нервничать нельзя, а тут разом навалилось все, вот меня и отключило. Это опасно, это лечится, посыпались вопросы словно горох. Тихо вы, снова рыкнул князь, лечится все, временем и покоем, врач так сказал. Сашка только кивнул в подтверждение, продолжая есть. Тетки переглянулись и, дружно пожав плечами, снова уставились на парня. Сашка даже поежился под этим перекрестным обстрелом зеленых глаз. «Ступайте в столовую, чаю пока попейте, нам поговорить надо», — скомандовал князь, и женщины, развернувшись словно по команде, вышли. «Ловко это у него, получается», — одобрительно подумал парень. «Ладно, Саша, отдыхай», — вздохнул князь, поднимаясь. «Пойду, дел еще столько, что заранее страшно. Надеюсь, я тебе не сильно все обгадил?» — спросил Сашка, глотнув кофе. «Пока не знаю, но думаю, что мы из этой истории поимеем много выгод», — хитро прищурившись, усмехнулся князь. «Хотя про тебя лично я пока ничего не скажу, но обещаю, что сделаю все, чтоб тебя это не коснулось». Хлопнув его легонько по плечу, князь вышел, а парень, проводив его взглядом, задумался. То, что историю с дуэлью ему не простят, он был уверен, но больше всего его удивил то, как он сорвался. Такого Сашка сам от себя не ожидал. Самым удивительным был результат дуэли. Снести человеку башку дуэльной шпагой. Это даже не анекдот. Это из области очевидное, невероятное. По всему выходило, что тело его предшественника кто-то чему-то основательно учил. Но кто и чему? Никаких фактов у Сашки по этому поводу не было. Только один странный сон и неожиданное умение владеть холодным оружием и собственным телом. Драться он умел с детства. Да и дядя Сеня кое-чему обучить успел, но делать это так, как было вчера, ему никогда не доводилось. Два дня Сашка приходил в себя после того памятного вечера, а на третий вдруг проснулся словно заново родившимся. Не было ни апатии, ни ноющей головной боли, а самое главное, настроение было просто праздничным. Умывшись и почти залпом выхлебав чашку кофе, парень вышел на заднее крыльцо особняка, выводившие в сад, и, сделав несколько глубоких вдохов, удивленно подумал: «Друг Ситный, а ты случаем не с ума сходишь? То депресняк, то в драку кидаешься, словно пес цепной, а теперь вот восторг щенячий. Крыша едет, дом стоит, где-то так, а хотя, и хрен бы с ним», — с усмешкой отмахнулся он от собственных мыслей. Вернувшись в дом, парень залез в шкаф и, достав из него баул с оружием, вытянул трофейную саблю. Бросив ножны на кровать, парень снова выскочил на заднее крыльцо и, пробежав подальше от дома, свернул на небольшую ухоженную полянку перед уютной беседкой, заросшей диким виноградом. Бросив клинок на траву, Сашка быстро разогрелся и, подхватив саблю, принялся повторять упражнения, которые отрабатывал еще на корабле по дороге из Африки. Клинок свистел, пластая воздух и отбрасывая блики на листву. Сашка метался по поляне, ведя бой с воображаемым противником и совершенно забыв обо всем на свете. Закончив, он замер в странной позе, дыша ровно и глубоко, словно кузнечные мехи воздух качают. Из полутрансового состояния его вывели одиночные хлопки. Выпрямившись, Сашка не спеша оглянулся и, увидев деда, смущенно улыбнулся. «Лихо у тебя получается», — оценил князь, медленно выходя на полянку. «Я и представить не мог, что кто-то может такое делать». «На Кавказе могут», — усмехнулся Сашка, машинально потеряв шрам на груди. «А я за тобой пришел, Сашенька», — понимающе кивнув, сообщил князь. «В такую рань?» — насторожился парень. «Случилось чего, деда?» «Слава богу, нет», — отмахнулся старик. «Вечером мы с тобой на прием приглашены, к графу Разумовскому». «Шо опять?» — просипел Сашка голосом мультяшного волка и, сообразив, что в этом мире шутку не оценит, в очередной раз обложил себя матом. «Господь с тобой», — тихо рассмеявшись, махнул дед рукой. «Просто прием. Ну и дело кое-какое там у меня будет». «Темнишь, дед», — вздохнул Сашка, глядя ему в глаза. «Ты ежели чего, лучше сразу предупреждай, чего ждать, а то я опять взбеленюсь, твоих интриг не зная, а тебе потом холку намылит». «Саша», — укоризненно протянул князь. «Ну, прости, дед», — развел парень руками, — «но ведь сам знаешь, что я прав». «Да я не про правоту твою, а про выражение», — качнул старик головой. «Привыкай, дед», — вздохнул парень. «Я ведь не гимназию заканчивал, а церковно-приходскую школу, а потом все университеты в казарме проходил. Я даже писать толком по-русски не умею». «Мда», — крякнул старик, — «это надо срочно исправлять».